«Куда закопал-то?» — чувствуя себя героем Стивенсона, прошептал я, прикидывая в уме, чем бы заменить отсутствующую в доме лопату. «А, шут его знает», — неожиданно легко произнес тот. «Я сейчас и не помню. Да и где же уж теперь искать? Тут же асфальт кругом положили». Я еще потерзал его немного, но безо всякой пользы. Склероз растворил маузер, два нагана и шашку. А теперь, думаю, может, не забыл ничего, старик, просто говорить не захотел. Пусть себе лежит от греха подальше. Ну и правильно, что закопал. Зато из этого оружия никто уже не мог влепить 9 грамм в затылок соотечественникам. Ни на Лубянке, ни в Лефортовской тюрьме, ни в Бутове. Ни в тысячи таких же мест, где народная власть утверждалась в своем победоносном шествии. Во дворе на Аграновского вечно толкались дембеля. Все из-за магазина «Военторг». Многие из тех, кто ехал домой через Москву, заезжали в этот магазин. «Военторг» для них являлся переходным этапом от военной жизни к гражданской. Подход к началу гражданской жизни у всех был разный. Прибалты, те первым делом приобретали себе брюки, свитер, рубашку, пальто, переодевались во все это, а военную форму выбрасывали к чертовой матери. Украинцы покупали новые аксессуары. Лычки на погоны, фуражки, ремни. Меняли старые прибамбасы на новые, а старые всегда забирали с собой. Ребята из российских деревень поступали так же, но некоторые, завидев меня, отдавали мне старые ремни и пилотки. Самыми щедрыми, как правило, были кавказцы. Многие покупали себе все новое, чуть ли не шинели, чтобы, как и положено воину, торжественно вернуться в родной аул во всем блестящем. Старое никто из них с собой не увозил. В результате у меня скопилось неимоверное количество пилоток, ремней, пряжек, звездочек и еще всяких разных военных вещей. При желании я мог бы обмундировать роту. За проявленную щедрость я показывал дембелям туалет в третьем подъезде. Зачем он там находился, непонятно. Может быть, остатки бывшей дворницкой. Но туалет был вполне в рабочем состоянии и к тому же относительно чистый. Все жители графского дома прекрасно знали друг друга. И не только соседи, но их близкую и дальнюю родню. Даже про соседских друзей и знакомых было много известно. А также про тех, кто, пусть и эпизодически, но заходил в гости. Ничего удивительного. Дом был по московским меркам небольшой. Многие семьи жили тут в пятом, а то и в шестом поколении. Вот однажды, я еще в школу не ходил, в начале лета сижу за столом и играю сам с собой в домино. Мне в этой квартире нечем было заняться. Или в домино играть, или с бочонками от лото. Или, когда бабушка не видит, ручку крутить в швейной машинке, воображая себя водителем неизвестно чего. Трамвая, наверное. Ну так вот, я сижу, играю в осточертевшее домино, а бабушка поливает свои бесконечные фиалки. Те самые, из-за которых мне не дозволялось залезать на два широченных подоконника и глазеть во двор. «Ой, что же это за дядечка к нам в подъезд идет?» — замерла с бутылкой в руке бабушка Аня. Она фиалки поливала из кефирной бутылки. «Такой здесь никому не ходит». Постояла немного в раздумье, бутылку отставила и вдруг быстро решилась. «Пойду взгляну». Бабушка загремела замками и открыла дверь на площадку. Я пристроился за ней. Чуть ниже, на середине лестничного пролета, стоял мужик в белой летней рубахе, приготовившись дуть водку из горла. «Мужчина, ну что ж вы делаете?» — сукоризной начала выговаривать ему бабушка. «Зачем же вы водку из горлышка пьете? Проходите ко мне, я вам стакан дам, стол накрою». Мужик поломался для вида секунды три, потом пожал плечами и пошел в гости. Бабушка провела его на кухню, поставила хлеб, винегрет, огурчики и стакан. «Ну а вы?» — поинтересовался гость. «Чего ж вы со мной не выпьете даже?» «Нет, извините», — смутилась бабушка, — «я не пьющая». «А муж-то у вас имеется?» — спросил мужик. «Или сын? Может, они, как придут, водочки выпьют?» «И сын есть, и муж», — гордо ответила бабушка. «Только сын у себя живет, а муж позже будет». «Вот давайте я ему оставлю», — обрадовался тот и плеснул немного в подставленный бабушкой второй стакан. Я подумал, а почему бы ему просто не оставить водку в бутылке? Зачем в стакан наливать? Это я сейчас понимаю, что он таким образом с воображаемым собутыльником пил. Мужик налил себе полный стакан, выпил, захрустел огурчиком и рассказывать начал. Как живет он на Урале, в городе Нижний Тагил. 3 года все никак не мог в отпуск нормально с семьей съездить. Но вот этим летом решил дочке море показать, а то ей в 5-й класс идти, она еще море не видела. Потом он повторил, закусил и засобирался. Объяснил, что жена с дочкой поди обыскались его, он их в военторге оставил. А сам решил, тут он показал на стакан, отдохнуть немного. И уже в дверях, раскрасневшись, повернулся к бабушке и с чувством пожал ей руку. «Спасибо вам, гражданка. Обязательно всем расскажу, какие москвичи теплые и отзывчивые люди». И ушел. А я очень обрадовался и сказал. «Наверное, бабушка, он теперь всем на Урале наш адрес скажет. Вот здорово». Но бабушка засмеялась и сказала, чтобы я отправлялся на улицу погулять. И только я вышел, как сразу на углу встретил нашего гостя. С ним рядом стояла женщина с хмурым лицом. За руку она держала такую же строгую девочку. На голове у девочки были большие белые банты. А когда я проходил мимо, то услышал, как женщина произнесла уставшим голосом. «И когда же ты успел, паразит?» Память вызывает давно минувшее ощущение. Раннее утро, зима. В прихожей, где я сплю, совсем темно. Дедушка Никита будет меня, мягко, ласково. Нет, он даже не будет, а одевает спящего. Надевает носки. Он их с вечера вешает на батарею, и они приятно теплые, никто больше не делал так. Мне ехать из Измайлова в школу. Я сижу в теплых носках за столом, у меня не открываются глаза. Дедушка сокрушенно говорит бабушке о том, что нельзя задавать столько уроков 10-летнему ребенку. Совсем измучили внука этой школой. Откуда ему знать, что я, как обычно, полночи читал книгу, припрятав ее еще с вечера в тумбочку у кушетки. Дедушка Никита умер, когда я учился в 7-м классе. Из всей моей родни именно он любил меня больше всех. А я даже не пришел к нему в больницу, где он доживал последние дни. И только слабым утешением и оправданием мне служит то, что и сам я в это время лежал неделю в Филатовской, где решали, что делать с моим сломанным носом, захрустевшим под кулаком старшеклассника, с которым я бурно выяснил отношения во время большой перемены. В своей палате я был самым взрослым. За окном бушевал май. Лежать было скучно. Я перечитал все книги, которые обнаружил у соседей, и откровенно дурел с тоски. Именно там началась моя любовь к наручным часам. В Филатовской больнице у всех врачей были закатаны рукава халатов, а на запястьях сверкали входившие в моду японские часы с зелеными, синими, красными циферблатами. На поминках опять раздвигали большой стол. Как всегда, курили в печку и вспоминали давние времена. Только говорили тише обычного. Зеркало шкафа завесили темной тканью. На блюдечке сиротливо стояла накрытая хлебом стопка водки. И давила невыносимая пустота дедушкиного кресла у радиоприемника. Потому что он не во дворе сидел с доминошниками, а лежал теперь на Даниловском кладбище под кривым тополем. Дом стали выселять после Олимпиады. Сначала говорили, что сюда собираются переместить музей Калинина. Вроде как трудящиеся негодуют. Почему это город Калинин есть? Город Калининград есть, центральный проспект столицы имеется, куча памятников, станция метро, да всего и не перечислить. А музей такого выдающегося деятеля, как всесоюзный староста, какой-то маленький несолидный. И действительно, было бы символично в начале проспекта Калинина целый дом отдать под его музей. Только чем собирались заполнять экспозицию, непонятно. Михаил Иванович личностью был тусклой, впрочем, как и большинство членов сталинской шайки. Единственное, чем он выделялся, так это козлиной бородкой и очками. Говорят, что сильно пил, особенно после того, как товарищ по политбюро Иосиф Сталин упек в лагерь его супругу Екатерину. И хотя Михаил Иванович считался вроде за шута Горохового и не имел никакой реальной силы, расстрельные списки подмахивал так, что чернильницы не успевали менять. Вот ведь парадокс. Собственную жену из лагеря вызволить не смог, а одним росчерком пера отправлял на тот свет тысячами. Однако смерть в 45-м, задолго до 20-го съезда, не сделала его имя табу для потомков. Даже ничего не переименовали, а лишь добавили. Проспект вот назвали Калининским. Целую линию метро не пожалели. Ну и правильно, а то перед людьми как-то неловко получается. Что не деятель, то кровавое чудовище. Вот почему Калинин оставался следующим после Ленина большевиком по упоминаемости. Потом идея музея зачахла. Решили отдать графский особняк военторгу для административных помещений. И вот, начиная с 81-го, дом стали быстро расселять. Москвичей, живших в этом месте чуть ли не со времен Ивана Калиты, распихивали по таким местам, о существовании которых они не подозревали. Биберева, Леонозова, Коровина, Бескудникова. До ближайшего метро в лучшем случае часа полтора в набитом автобусе. «Зато воздух свежий», — издевательски утешали стариков сотрудники исполкома. «Будете жить как на даче». Это было правда. В новостройках точно так же, как и на дачах, была непролазная грязь, никаких тебе телефонов, наблюдались перебои с водой, транспортом, а в радиусе 5 километров отсутствовали аптеки и магазины. Стало понятно, что теперь навещать бабушку – это целая экспедиция. Собираться нужно сильно загодя, а поездки будут редкими. Все же работают. Но Бог, он правду видит. Когда ордер был получен, в нем вместо безнадежного Коровина стоял адрес – Коломенская набережная. Помимо того, что слово «набережная» звучит благородно, самое главное заключалось в том, что новая бабушкина квартира располагалась в 5 минутах ходьбы от той, где жили мы с мамой. Вот так нам повезло. Да и квартира была даже больше той, что на Грановского. 3-й этаж, а вид и вовсе один из лучших в Москве. Если смотреть прямо из окна, настоящая пастораль. Поле, речка, по реке кораблики плывут, лодочки, паром колхозников переправляет, а впереди, на высоких холмах, знаменитые церкви Коломенского. Правда, чуть правее церкви Казанской Богоматери виднелась крыша современной постройки. Меня это нисколько не удручало. Это были верхние этажи 7-й городской. Бабушка Аня умерла летом 86-го, когда у меня шла массажная практика. Умерла легко. Просто проснулась утром, встала с кровати, и все. Она никогда и не болела. До последней минуты оставалась деятельной, даже чересчур. Не изменяя себе, до самого конца ездила за продуктами в военторг и смоленский гастроном. У нее остались и другие привычки от жизни на Грановского. Например, бабушка никогда не спрашивала, кто, когда к ней приходили, а сразу широко распахивала дверь. Однажды под видом телемастера пришел жулик, и мало того, что украл все лампы из телевизора, содрав при этом 3 рубля, так еще начал вопросы задавать о том, откуда красивая мебель, картина. А узнав, что все это графское, стал живо интересоваться, как часто старушку навещают родственники и когда. Я, понятное дело, разорался и взял с нее страшную клятву, что впредь она будет спрашивать, кто к ней пришел, и незнакомым дверь не откроет. Зашел через неделю, звоню. О чудо, бабушка кричит из-за двери. «Кто?» Я подумал, вот оно воспитание. И радостно отвечаю, мол, это я, Алеша. Бабушка открывает дверь, смеется. «А ведь я тебя, Алеша, с балкона увидела. Дай, думаю, спрошу его, кто, а то ведь ругаться будет». И вот бабушкина квартира осталась мне. Мы еще загодя сделали родственный обмен. Я прописался в ее квартиру, а бабушка, наоборот, в мамину. Осенью пару месяцев там жила сестра Ситрака, Асмик, с мужем, а ближе к зиме мы стали потихоньку делать ремонт. Но тут я со своей рукой попал в переплет, так что возобновили мы активные действия к концу января. Квартира стояла абсолютно пустая. Всю мебель забрал к себе бабушкин сын, мой дядя. Хотя у него и от старой мебели было не протолкнуться. Но тут, как говорится, дело принципа. Оказывается, это очень приятно – обустраивать свое жилище. Каждый предмет, купленный или сделанный собственноручно, имеет особую ценность. Ну, насчет мастерить, с этим у меня, мягко скажем, напряженно. Как член ремонтной бригады я и с 2 руками мало чем был полезен, а со своей покалеченной и вовсе только под ногами путался. Поэтому, дабы не мешать Лене с тестем, я взял на себя роль снабженца. Наконец принесла пользу моя любовь шататься по магазинам. Мне много что удалось достать. Я купил кухонную мебель, линолеум на кухню, линолеум в коридор, холодильник, радиоприемник, обои, пеноплен для оклейки прихожей и даже очень модный и дефицитный в то время кухонный угловой диванчик. Спасибо родственникам, подкинули деньжат. Конечно, почти везде приходилось стоять в очередях. колесить по всей Москве, но это ерунда по сравнению с тем, что довелось испытать год назад. Хорошие родители отличаются от плохих тем, что заботятся о будущем своих чад. Кто-то начинает сразу копить приданное. Кто-то с первых лет обучает ребенка иностранному языку. Кто-то страхует от несчастного случая, а кто-то отдает в секцию фигурного катания. Некоторые умудряются делать все вышеперечисленное одновременно. Иногда это приносит плоды. Я знал с самого Роминого рождения, что для его будущего необходим финский комбинезон за 60 рублей. Говорить о том, что комбинезон этот являлся страшным дефицитом, явно лишнее. И вот как-то раз в середине зимы я возвращался после суточного дежурства в Тушино. Степень моей усталости всегда можно было замерить по тому пути, которым я добирался с работы. Если я был более или менее в сознании, то ехал на метро до Тушинской и от метро шел пешком. А если я чувствовал, что могу проспать пересадку или понимал, что у меня нет на нее сил, чесал по прямой до Сокола, а там садился на автобус. В тот раз я поехал до Сокола. И когда уже выходил на улицу, в вестибюле мимо меня прошла девушка с большим прозрачным пакетом в руках. И хотя в тот момент я мало чего соображал, но все-таки понял то, что она несет в этом пакете и есть тот самый финский комбинезон. Мне удалось догнать ее в три прыжка и выяснить, что комбинезоны продаются здесь же, в стоящем неподалеку детском магазине «Смена». Цена, как и говорила Лена, действительно 60 рублей. Я нашарил монетку, позвонил Лене, которая, на счастье, была в отгуле, и, сообщив ей потрясающее известие, пошел отложить сей культовый предмет. Было 9:30 утра. Но в огромном двухэтажном магазине никаких признаков ни комбинезона, ни очереди не обнаружилось. Продавщица любезно объяснила, что комбинезонами торгуют на улице, а то, как она сказала, здесь смертоубийство начнется. Видимо, я еще не до конца проснулся, потому что меня эта ремарка не насторожила. Я прошел в арку и сразу понял, что имелось в виду. Весь огромный двор был запружен народом. Трудно сказать, сколько там стояло тысяч, но точно, что много. Примерно такое войско было у Тимучина, когда уже под именем Чингисхана он покорил Хорезм. Торговали из открытой двери подсобки в углу дома. Толпа была разбита на сотни. Списки каждой сотни были у старших. Все это еще более роднило желающих получить детский комбинезон с боевыми порядками татаро-монгольских завоевателей. Я записался в 17-ю сотню. Тут во дворе появилась Лена. Непонятно, как ей удалось меня разыскать в такой плотной толпе. Наверное, интуитивно. Лена протиснулась ко мне и поделилась радостью. Только что в самом магазине начали торговать шубками из овчины по 28 рублей. А в другой секции – итальянскими дутыми сапожками по 15. И она уже успела записаться в обе эти очереди. За шубками в 7-ю сотню, а за сапожками в 4-ю. И сейчас немедленно едет домой за остальными деньгами. Из всего этого следовало, что домой я попаду не скоро. Но самое главное, толпу охотников за комбинезонами мучил один вопрос – хватит ли всем желающим? Потому что когда стало смеркаться, поползли слухи, вскоре подтвердившиеся, что остались не все размеры. А Роме был нужен синий для 3-летнего мальчика. Еще через пару часов я понял, что хорошо бы купить любой, только не являться домой с пустыми руками. Лена к тому времени уже уехала домой с честно добытыми шубкой и сапожками. До закрытия магазина оставалось 40 минут. Все это время я не пил, не ел, только курил. Мне и спать почему-то расхотелось. Может, из-за 20-градусного мороза. И когда уже остался последний рывок и 15 минут до закрытия, подошло время моей сотни. Наше гвардейское подразделение изрядно поредело из-за малодушно не явившихся на перекличке, которые устраивались в начале каждого часа. И тут пропал список. И не просто пропал, а вместе со старшей сотни, разбитной молодой бабой. Начался невероятный хипиш. Те, кто стояли за нами и уже смирились с тем, что им в лучшем случае отпустят утром, если что останется, начали орать, требуя нас вытолкать. Кто-то полез без очереди, то тут, то там возникали драки. И когда нас уже было лишили законного права покупки, прибежала эта дура со списком. Пошла, оказывается, сок попить в гастроном. Ну, ей много чего сказали и про нее, и про сок, и вообще. За 3 минуты до закрытия я, сунув деньги, выхватил комбинезон красного девчачьего цвета, большого размера, на 5 лет. В очереди я провел примерно 10 часов. Было около 11, я сидел и ужинал, не чувствуя вкуса еды, когда в коридоре вдруг зазвонил телефон. Звонил мой друг, Ваня. «Алексей, привет! Извини, что так поздно. Тут такое дело. Олечки в магазине комбинезоны финские привезли. Любой размер. Цвет или синий, или красный. Только там переплата, червонец. Если будешь брать, я завтра на дежурство могу захватить». «Вань, повтори, будь любезен», — попросил я, чувствуя подступающий истерический смех. «Какая переплата?» Ваня любезно повторил. Было слышно, как на заднем фоне его жена Оля, продавщица из детского магазина «Тимур», громко проворчала. «Не хочешь ты, не надо. Другие с руками и ногами оторвут». Я с ней был полностью согласен. На завтра у нашего Ромы имелось уже два финских комбинезона, овчинная шубка и дутые итальянские сапоги. И плевать, что семейный бюджет накрылся медным тазом. А к чему я все это? А к тому, что я знаю, каково стоять в очередях. Переезд на новую квартиру состоялся 12 апреля. В углу едва показывал старый черно-белый телевизор. Мы накрыли нехитрый стол, а через час начался салют. Многие наверняка решили, что это пальба в честь Дня космонавтики. Ну а нам с Леной была понятна истинная причина фейерверка. Так страна решила отметить наше новоселье. Телевизор у нас был допотопный, старенький, черно-белый. Он стоял на двух сдвинутых табуретках и еле работал. Спасибо, что хоть такой. Нам его родственники на бедность отдали. Он показывал первые полчаса, а потом сдыхал. Тогда его нужно было выключить, пошевелить лампу на задней панели, и это давало ему жизни еще на один мизерный срок. Меня нервировали частые перебои. Время наступило такое, что телевизор стало очень интересно смотреть. Я сначала не мог себе внятно объяснить причину, а потом вдруг понял. По ящику заговорили человеческим языком, а не на оруэлловском новоязе. Даже одиозная программа «Время» и та нет-нет, да и запустит сюжет о нормальном житье-бытие. А то раньше дикторы несли такое и таким доведенным до полнейшего абсурда казенным языком, что иногда уже непонятно становилось, а что сказать-то хотели. Все плуги, сеялки, культиваторы, картофелесажалки и другие почвообрабатывающие посевные агрегаты поставлены на линейку готовности в колхозе имени Ленина, Клинцовского района. Аттестационная комиссия приняла их с высокой оценкой. Для хранения машин здесь возведены гаражи, бетонированные площадки с навесами. Ускоренными темпами ведут восстановление техники и другие хозяйства Брянской области, механизаторы которой – одни из инициаторов всесоюзного соревнования за высококачественную подготовку техники к весне. Они стремятся весь ремонт почвообрабатывающих и посевных агрегатов завершить к концу года, а тракторов и комбайнов – не позднее марта. Повсеместно ремонтные бригады укреплены квалифицированными кадрами, среди которых немало слесарей-наладчиков, присланных шефами. И в таком духе полчаса. Ну действительно, роботы для роботов, говорят. Я уже молчу о таком сакральном действии, как трансляции партийных съездов. Несколько дней с утра до вечера бесконечная монотонная бубниловка штампованных лозунгов по бумажке. Мне вообще кажется, что вреда коммунистам это зрелище принесло гораздо больше, чем пользы. Смотреть на высшее руководство страны с эстетической, да, впрочем, как и с любой другой точки зрения, было тяжело. Старики, выходящие к трибуне, кряхтели, шамкали, булькали, отхаркивались. Все они мало того, что обладали отвратительной дикцией, так еще и неимоверно коверкали русский язык. Так всегда говорило простонародье, чернь. Они даже любимые свои слова, коммунизм и социализм, не могли произнести правильно, а почему-то вставляли туда мягкий знак, видимо, бессознательно смягчая то непоправимое, что несли эти понятия человечеству. Вдобавок, у большинства наличествовало мягкое фрикативное «г», южные распевы, оканье и диалекты на любой вкус. Внешне они выглядели весьма впечатляюще. Особенно, когда стояли и слушали свой партийный гимн. Именно слушали, потому как петь в таком возрасте из них никто был не в состоянии. Только вот на голодных и рабов, которых призывало встать это музыкально-поэтическое произведение, они не походили при всей фантазии. Щеки у большинства сползали по плечам, откормленные бока с трудом влезали в протокольные костюмы. А вот в то, что все они скопом, заклеймены проклятием, верилось охотно. Они стояли, многие с явным трудом слушали свой интернационал с мелко трясущимися головами, смотрели перед собой слезящимися глазками, в которых едва теплилась мысль. Старость, даже дряхлость в стадии распада. А ведь они, эти старички, управляли половиной мира и постоянно угрожали уничтожением другой половины. Мне эта сцена частенько представлялась торжественным завершающим актом в честь спуска на воду многопалубного корабля перед его отплытием в круиз к берегам Стикса. Огромная трибуна с членами и кандидатами в члены Политбюро и правда чем-то напоминала круизный лайнер. Да и другие передачи были хороши. Одни названия чего стоили. «Коммунисты вперед», «Ленинский университет миллионов», «Коммунист и время», «Люди трудовой славы», «Братское содружество социалистических государств». А тут вдруг музыку стали заводить, какую мы раньше не слышали. Молодое поколение от этого приходило в трепет. Еще начали показывать сюжеты о западном мире. Там, оказывается, тоже люди живут, а не монстры, занятые только гонкой ядерных вооружений, как многие привыкли считать. Да и о нашей внутренней жизни старались говорить более правдиво, проблем не скрывая. Но все, даже самые острые репортажи того времени, ни в коем случае не пытались оспорить правильность пути, по которому шло народонаселение. Коммунизм и социализм представлялись наивысшим благом для человечества. Никто и не думал отрицать очевидные истины. По телевидению, по радио, в печати начали выступать видные деятели, которые снисходительным тоном объяснили, что все наши беды происходят из-за того, что неверно, оказывается, мы прочитали Маркса и Ленина. Вот если бы четко следовать великолепной теории, то и великолепный результат не замедлил бы сказаться. Все как-то вдруг забыли, что в мировой истории есть пример истового апологета марксизма-ленинизма. И на планете уже был однажды построен вожделенный коммунизм. Результат оказался впечатляющим. Причем сделали это не какие-то яркие ораторы-теоретики, не чудо-богатыри с маузерами, не комиссары в пыльных шлемах, а вполне заурядный, тихий, скромный, маленький человечек. Звали его Салот Сар.